Матерь Агни-йоги. Темные потому и толкают людей на потворство своим слабостям, что это разрушает защитную сеть и позволяет им подойти ближе. Сколько злорадства у них, когда видят, что преуспели и толкнули дух на совершение недостойных поступков. В свое время предъявят они счет за каждый из них, обступят и потребуют своего, и будут зычно кричать: «Он наш! Он делал то, что мы хотели, нам отдайте его». Когда тьма завладеет своим достоянием, предавшимся тьме, путь только во тьму. Борьба в себе происходит между притяжениями сознания к полюсу света и к полюсу тьмы, и каждая победа над низшими притяжениями обрубает магнитные связи со тьмою. Поражение в этой борьбе немыслимо, ибо это означает предание себя тьме. Пока идет борьба, противодействие и сопротивление влияниям тьмы, дух не признает себя побежденным. Это и будет залогом победы. И победа, и поражение в духе. Девизом пусть будут слова «борьба до конца» и «победа».